Услыхав это, Гнат перепугался. Он знал крутой нрав старика, знал, что ничего больше не выханжит, разве мать что-нибудь украдкой подбросит, и быстро согласился. — Спасибо и за это. Коль что не так сказал, не прогневайтесь, я тоже хочу хозяином стать. Он мигом представил себе все, что может завтра получить, сразу почувствовал себя хозяином. И, потянувшись к отцовской руке, впервые поцеловал ее выпуклые жилы. И это так подкупило супруна, что у него даже веки задрожали. Он потрепал сына ладонью по плечу и подошел к жене, которая благодарно смотрела на него сквозь слезы. Ну что ж, хоть и пришла к ним пасмурная осенняя погода, зато жена у него... И поныне, как славное лето. Не выгорело с богатством, так выгорело с супружеством. И он подобревшим взором глянул на свое летушко, чьих кос тоже коснулась уже осень. Глава 18. Если вчера не спалось Дмитру, то нынче не мог уснуть Гнат. После третьих петухов он, крадучись, бережно отворил внутреннюю иссенную дверь и вышел из хаты. Светил месяц, рассеивая пригоршнями божью росу, и она блистала на еще безлиственных деревьях, как дорогие сережки. Парень поднял голову и улыбнулся месяцу, как доброму союзнику. Уже с этой ночи месяц светил на его нивы, подымал его Гната хлеб. При нем Гнат в жатву будет собирать хрупкий ячмень или зимой отправляться на базар. Чем он станет торговать, Гнат еще твердо не решил, но он знал, как обогащает ворчуков и сазонинок рыночная копейка. Да, он станет не хуже их. В предрассветной дали он слышит шаги своей новой жизни. На далеких перекрестках черных дорог рисуется ему очертание богатств. То маячат вазы со снопами, то искрится скрипучий снег под санями, груженными свежим товаром и вязками пахучей рыбы, нанизанной на крепкий шпагат. Господи, если бы все это так было! Надежды укрывают его теплыми трепетными крыльями. И он, стоя у крыльца, обращает мольбы к Богу. Ну что стоит Господу помочь милостями своими одному человеку, который только-только становится на ноги? Помолившись, он по-хозяйски обходит двор и через перелаз перемахивает в сад. Влажная и лощенная дорожка тихо покачивает тени росистых ветвей. Гнат доходит до сушилки, присаживается у промытого дождями угля и думает, придется ему строить новую сушилку, или можно обойтись этой. Выделил бы старик правую часть сада, там больше зимних сортов яблонь. Яблоки с них он будет хранить до самой Пасхи, до тех пор, пока цена не подскочит. А пипинку пусть жена заквасит. Гнат улыбается. Вспомнилась Марта. Работящая будет у него жена и красивая. Вот только удастся ли выторговать у Сафрона? Нелегкое это дело. А пока он думает свою думу, провидение само уже заботится о судьбе его хозяйства. Сперва до Гната доносится из глубины сада неясные, как сквозь сон, звуки. Он прислушивается, недоверие и радость пробегает по его глубокоглазому лицу, и он спешит во двор. На сырой дорожке после него остаются темные следы. Гнат перелетает перелаз, на миг останавливается и явственно различает доносящиеся из кошары овечье блеяние. Может ли он не догадаться, что оно означает? Он быстро отворяет кошару, и лунный свет падает на зеленоватый бесовский глаз измученной, сразу похудевшей овцы. А у ног ее шевелится черный, еще влажный комочек, первая прибыль нового хозяина, ибо Гнат не сомневается, что овца будет его. Из хаты выходит отец, он тоже услышал блеяние. «Что там, Гнат?» «Окатилась моя настурция», — отвечает Гнат, ласково поглаживая мелкие шелковистые завитки на спине ягненка. «Вот и славно. Получай первый приплод». Отец дарит сыну этот подвижный комочек, зародыш его счастья. Значит, в добрый час начинается новое хозяйство. В этот день Гнат не ходил, а летал на крыльях. Ни одного соседа удивил приветливостью и рассудительным почтением. До вечера он успел размерить места своих будущих построек, забить по углам колышки, побывать в лесничестве и полюбоваться на свою землю. А в сумерки, умывшись душистым мылом, отправился к ворчукам. Калитку открыла батрачка, проворная, как зверек, смуглая до блеска София Кушнир. «Ты где, девочка, так засмолилась?» — пошутил Гнат. «В самое, что ни на есть преисподней, бегала просить рогатых, чтобы они тебя к себе в компанию приняли», — со смехом ответила батрачка и, хлопая юбкой, помчалась к амбару. «София! София!» — крикнул он. «Чего тебе?» — оглянулась она на бегу. «Сафрон Андреевич дома?» «И Сафрон дома, и Марта». София расхохоталась, ослепительно блеснула мелкими зубами на худеньком личике и скрылась. Гнат поднялся на крыльцо, подшитое связками крупной кукурузы. И тут ноги у него отяжелели, а самоуверенности поубавилось. По закону не пристало ему говорить с Ворчуком. Следовало послать сперва сватов, пусть бы они обо всем условились. Но сваты могли не сойтись на приданом. Об этом заговорило бы все село. А Гнат не хотел, чтобы не весь что болтали о нем. Поэтому он и решил все уладить потихоньку. Навстречу ему из сеней показалась Марта и с испугом отпрянула. «Ты чего так рано?» «Надо с Сафроном Андреевичем потолковать. Как он, не больно сердит?» «Нет, веселый. Только с ярмарки вернулся». «Видно, подфартило?» «Наверно». Марта отвечала задумчиво, прикидывая, зачем пришел Гнат. «Так пожелай мне счастья!» Он посмотрел на девушку и молча прошел в дверь. Марту словно жаром обдало. Неужто он и в самом деле за приданым? «Гнат, если обо мне, так не надо. Не хочу я!» — прошептала она вслед ему. Но Гнат только презрительно улыбнулся. «Не бойся, не о тебе!» Он решил после обрадовать и удивить девушку. Шутка сказать, из батрачек, да сразу в хозяйке. За это надо мужу ноги мыть, а потом ту воду пить. К нему снова вернулась самоуверенность, и он отворил дверь, как почтенный человек. В хате на глиняном светце горели смолистые лучины. Их перетлевшие огарыши с шипением падали в ведерко с водой. Такая хозяйственность сразу обрадовала Гната. Вот как надо жить на свете. Для людей горит помещичья лампа, а для себя и масло на плошку жаль.